Кроме них есть еще и крылатые мордунские бугизи. Неделю назад пробная партия подобных ракет поступила. Если бы не знал, что союзники их сами делают, честное слово, подумал бы, что у эмиров идею томагавка стырили по тихой грусти. Однако факт остается фактом. Подобные ракеты Мордун производит уже 15 лет, точнее, производил и, под давлением эльфов, прекратил, а сейчас вновь этот проект реанимирует. Есть только два серьезных внешних отличия, масса и дальность стрельбы. Мордунские летят всего на 250 километров, а веса в каждом бугизе чуть больше 700 килограммов. Пригодится и это, если вражеские роботы все же минуют первую внешнюю полосу нашей обороны. Спутник номер 3 входит в зону приема информации с поверхности. Наблюдаем раскрытие контейнеров на броне вражеских апорт, подал голос один из офицеров штаба. Переключился на третий спутник. В самом деле, на нескольких роботах, продолжавших свое неспешное наступление, открылись крышки контейнеров. Что внутри, не совсем понятно. Наблюдаю пуск ракет. Все тот же голос штабника. Да, одновременный пуск ракет «Земля-космос», не иначе. Инверсионные следы в небе перпендикулярно уходящие ввысь и стремительно набирающие высоту. 1, 2, 3, а всего, выпущено 7 ракет, а над материком сейчас висят 3 спутника. Посмотрим, что получится. Спутником, режим безопасность. Команда Назарова, есть, спутники переведены на режим самостоятельного принятия решений, отвечает ему другой штабник. Через какое-то время он же докладывает. Спутник номер 4 уничтожен, третий поврежден, пятый уклонился, подработал своими стационарными двигателями и переходит на другую орбиту. Каков принцип действия вражеских ракет? Задаю ему вопрос. Точный выход на орбиту и самоподрыв. Куски обшивки и внутреннего боезаряда разлетаются как шрапнель и повреждают спутник. Примерная масса каждой ракеты около тонны, скорость 700 метров в секунду. Ничего хорошего, однако, если вражеский робот прорыва имеет такое вооружение, то, скорее всего, должен иметь и защиту от него. Расстояние до противника, отвечает Назаров, 900 километров, противник делится на 3 отряда, в первом 15 апорт и 1 атакующая армада, во втором 8 и 1, в третьем 7 и 1. Первая волна убыстряется, вторая приостановила продвижение, третья замерла на месте. Данные приблизительные, спутники находятся не в зоне или не могут передавать точную информацию. Слышу, как штабные суетятся в углу подле своих планшетов и карт, думают, а чего тут думать, особо нового ничего не изобретешь. Мы пока не всесильны и не всемогущи. Средняя скорость первой наступательной волны 50 км, и в зону, которую мы определили на открытие огня ответами, им двигаться еще 8 часов. Отработаем своими ракетами, а там и решим, что делать. Слишком мало информации об этих роботах прорыва, а без этого правильную тактику против них не выработаешь. Спустился в кубрик, отдохнул, проснулся, пообедал, в штабе и без меня справится, там тоже посменно воюют. Вернулся через 7 часов, новости не очень, было произведено еще 2 запуска ракет «Земля», «Космос» с вражеских апорт, в 8 и 12 ракет, потерян еще один и повреждено 2 спутника. Сражение только в самом начале, а мы уже потеряли половину своей орбитальной группировки. На будущее, если оно у нас будет, конечно, надо что-то думать, а то спутники все же не успевают отклониться от вражеского залпа, да и просто маневр уклонения провести для них проблематично. Единственное, на что был расчет их создателей, уклонение от метеоритов, а здесь все же другой расклад. 2-5 ракет против 1 спутника-наблюдателя, многовато получается. Первая волна уже на расстоянии 550 километров, прут как немцы на Москву, только быстрее и красивше. Вторая волна отстает от первой на сотню километров, третья еще на сотню, настоящее живое цунами по равнине катится. Пока фары прорубил, в обстановку въехал и выпил кофейку, пришло время задействовать наше ракетное оружие. Расстояние до противника 500 километров, повернулся ко мне Назаров, который, так же как и я, немного вздремнул перед основными событиями. Давайте команду на запуск ответов. Все вражеские апорт первой волны размечены на планшетах по номерам, атакованы будут только 5. На каждого бронемонстра по 1 батарее в 4 пусковые установки Берпара. От первого залпа будет зависеть очень многое. Эхе-хе. Предлагали же мне добрые люди из Госдепа США купить томагавки наземного базирования, те, которые БМГ-109Г, а я отказался, цена 700 тысяч евро за штуку, это уж слишком, в 2 раза выше номинала. понадеялся на мордунские бугизи, которые по характеристикам с американской крылатой ракетой очень схожи, только по цене в 5 раз дешевле. Жаль, что этих самых бугизи у нас только сотня штук, вместо предполагаемых 3000. Вот так вот, понадеешься, а оно, раз и не срастается. Ладно, что есть, и то хорошо. Тем временем экипаж установок Берпара приняли с повисшего над материком Игран спутника номер 9 координаты целей, вбили их в ракеты, звучит команда, и 20 ответов стартуют. Красиво идут и очень быстро, на борт у каждой стоит видеокамера, ведущая съемку. Активные радиолокационные головки самонаведения ведут ответы к цели. Ракета ориентируется на отраженной целью, в данном случае вражеский маппорт, радиолокационный сигнал, который генерировался бортовой РЛС. Она летит всего в 3-4 метрах над землей, при этом полностью повторяя все изгибы местного ландшафта. Попробуй, попади в такую мишень. Затруднительно, а вражеский робот прорыва цель большая, в такую не промажешь, даже если захочешь. 4 ракеты на одну вражескую машину, а в каждой по 600 кило особо мощной взрывчатки, заряд кумулятивный, то-то будет веселуха. Офицер-ракетчик, координирующий работу всех ответов, отслеживает их полет более внимательно, чем мы, в данном случае всего лишь зрители, и ведет отсчет. 400 километров до целей, 300, 200, 100. АПРБ задействовали постановку помех. Связь с ответами потеряна. Остается спутник, который пока не сбит и все еще может наблюдать за продвижением противника. В бортах роботов открываются заслонки, и можно видеть ровные батареи небольших ракет, наподобие тех, что в УПК используются, только размерами немного побольше. Залп. Сотни вражеских гиперскоростных чушек устремляются к нашим ответам. Все это длится какие-то секунды, и лучшие ракеты корпорации Талли Шмидт не выдерживают конкуренции с вражескими, которые устремились им на перехват. Большая часть дорогостоящих ответов, не долетая до АПРП, подрываются на подходе. Мать их. Впрочем, 3 ракеты все же достигают цели и падают на огромные стальные махины, несущие нам смерть. Результат, надо сказать, не очень. Броня эльфийских машин держит взрыв, и только один АПРП остановился и зачадил черным дымом. Правда, ненадолго, всего через 10 минут он вновь пополз вперед, вслед за такими же, как и он, бронированными чудовищами. И что теперь делать? Разнеслись по бункеру слова Назарова, смотрящего в монитор. Одна надежда, что нейтронный взрыв их остановит. Меня накрыло некое предчувствие, и я скомандовал ракетным батареям срочно сменить позиции. Перезарядка идет, попробовал возразить мой начштаба. Срочно. Подстегнул я его, за малым, в злой крик не сорвавшись. Пока прошла команда, пока прочухались, минуты через 2 прошел доклад. Со стороны АПРК многочисленный ракетный залп. Зафиксирован пуск 45 ракет. Кто-то заметил. Спутник уже практически ушел. Не достанут. Нет, понимаю я, этот залп не на спутник направлен. Это ответ АПРК на наши ответы. Такая вот тавтология. Мы задействовали против вражеского ракетного оружия все, что только смогли. Постановку помех, свои ЗРК и СУ, но все же, некоторые из них достигают цели. В горах гремят, вызывая обвалы и гибель солдат, взрывы, но под толщей горной породы, которая нас защищает, мы их не слышим и не чувствуем. По штабной волне, с 5 и 7 укрепрайонов приходят доклады о том, что полностью уничтожена техника 1 и краткая и 3 и краткая особых ракетных батарей, остальные успели отойти в укрытие. Потери в личном составе 50 убитых и тяжелораненых. Можно было бы горевать о погибших, но по мне, так надо радоваться, что большая часть уцелела. Всем особым ракетным батареям, сохранившим пусковые установки и боезапас, отойти за хребет Акрам, командую я, занять запасные огневые рубежи и приготовиться к открытию стрельбы через 6 часов. Думаю, к этому времени АПРП уже окажутся в пределах досягаемости бугизи, и совместный их залп с ответами даст результат получше, чем тот, которого мы пока достигли. В том, что роботы прорыва пройдут сквозь ядерный смерч, я уже как-то не сомневаюсь. Саму армаду грохнем, понятно, а вот роботов остановить, скорее всего, не сможем. Слишком мощная и хитрая техника против нас задействована, а мы им только 10 наземных нейтронных взрывов мощностью 20 килотонн приготовили, на протяженности в 700 километров. В общем, подготовились слабенько. Здесь нужны не наземные, а воздушные взрывы, не в 20 килотонн, а в полные 50-60. Впрочем, еще подергаемся, Есть чем гостей встретить. Пока первая вражеская волна двигалась к хребту Акрам, мы с Назаровым сидели и еще раз все подсчитывали да прикидывали. Как мы понимали, Апр руководится Искином, который достаточно неплохо соображает, что делать и как реагировать на каждый конкретный случай. Если мы уничтожим атакующую армаду, которая идет вслед за роботами, отвернет ли он назад? Вряд ли, а скорее всего, продолжит свое движение. Все же это не живое существо, а машина, которая будет исполнять приказ до конца. Далее, роботы наступают и действуют организованно. Если производится запуск ракет, то одновременно с нескольких машин, залпом, а значит, между ними имеется локальная сеть. После подрыва ядерных боезарядов связь грохнется, понятно, электромагнитный импульс никто не отменял, плюс он же сожжет оптику и РЛС, которые мы не видим, но они как суслик, всегда есть. Подобная техника наверняка должна идти с резервными и дублирующими системами, а значит, робот запустит новую линию приема информации, но все же она не будет настолько хорошей, как штатная. Резерв всегда остается резервом, это есть аксиома. Допустим, так все и будет. Имеет ли смысл подрывать вторую линию ядерных боезарядов? Нет, так как за первой волной пойдет вторая, а за ней и третья. Гориллоиды не понимают, что такое радиация, и боевые самцы второй и третьей волны пройдут по выжженной земле, как ни в чем не бывало и, прежде чем помрут, при поддержке Апр бед натворить могут много, а значит, что вторая линия закладок будет предназначена конкретно для них. Итак, прежде чем роботы первой волны достигнут гор, они будут уже изрядно потрепаны новыми залпами ответов и бугизи, здесь их достанут фугасы, затем артиллерия и РЗО, а на самый крайний случай, солдаты с ПТУР, благо их запасли очень много и самых разных. Больше ничего сверхгениального в голову не приходило, кроме как сыграть в сценарий «Последний парад наступает», то есть собрать орду кублацко-хунских шаромык, обвешать их гранатами и с криком «Бонзай!» пустить вперед. За размышлениями и планами скоротали еще 4 часа, и первая вражеская наступательная волна достигла места закладки наших самодельных 20-килотонных нейтронных бомб. Подрыв. Отдал я команду и переключился на камеры спутника номер 10, проходящего над материком. Картинка сверху идет не очень четкая, погодные условия не те, но все же единовременный подрыв 10 нейтронных бомб, пусть даже не очень мощных, зрелище запоминающееся. Одновременные вспышки наземных взрывов, волны гари и пыли, устремившиеся в разные стороны, и ураган, который выносит с равнины весь мусор, в данном случае зомбированных гориллоидов. В принципе, нейтронные бомбы не должны быть слишком мощными, на Земле подобный принцип используется для тактического ядерного оружия, до 10 килотонн включительно, а мы постарались совместить мощь атомного взрыва и нейтронное излучение более-менее в равной пропорции. Мощные потоки нейтронов проникают практически через все преграды, покруче гамма- и рентгеновских лучей, создают очаги радиоактивного излучения и этим исключительно опасны, а лучшей защитой от него, как это ни странно, является пластик. И все это помимо светового излучения, электромагнитного импульса и ударной волны. Весь штаб замер в ожидании, что, как, пройдут ли вражеские АПР сквозь нашу преграду. У меня была уверенность, что пройдут и, к сожалению, я не ошибся. Минул час и первые роботы прорыва начали прорисовываться сквозь пыль, неумолимо приближаясь к горному хребту. Однако было их уже не 15, а 12, что не могло не радовать. Гориллоидов мы не наблюдали, если и выжил кто-то под ударной волной, а таких должно было быть совсем немало, как воины они сейчас ценности не представляли. Мясорубку мы учинили жестокую и кровавую, спора нет, но лучше пусть миллионы бибезьян погибнут, чем кто-то из моих воинов. Ладно, отставить лирику и слезинку невинного ребенка. Основная опасность никак не минула, а только приближается, а Апр уже на расстоянии 200 километров, некоторые все обуглены, броня в окалине, но они не останавливаются. Что характерно, вторая и третья волны двигающихся по равнине роботов и гориллоидов резко остановились, а подле вражеских врат заработали мощные радиоизлучатели. Сигнал настолько силен, что наши подразделения РЭП, находясь за тысячи километров, без труда их получают, даже в обход той бури, что сейчас в атмосфере бушует. Расшифровать не удается, но понятно, что это отбой атаки для наших противников. Нас это устраивает, все же 12 роботов, это не 29, 200 километров. Пришла пора ответом реабилитироваться, о Бугизе себя показать. Единственное сомнение, а может быть, все же дождаться, пока вражеская бронетехника подойдет поближе, навалиться на роботов всей своей огневой мощью, однако прочь сомнения, апорт повреждены наверняка, так что нам будет легче, а мы так и не видели их башенные орудия в действии. Надо гасить противника, пока есть такая возможность, а сюрпризов нам не надо. Отдаю команду, по проводной связи она дублируется на огневые рубежи, и особые ракетные батареи дают залп, сразу же сворачиваясь и уходя на новые позиции. Следом работают крылатые ракеты, вся сотня, которая у нас есть в наличии. Для удара выбрали 3 передовых апорт, несколько вырвавшихся вперед, а потому, меньше других пострадавших под ударом наших ядерных боезарядов. На каждого монстра по 4 ответа и несколько десятков крылатых ракет. Есть, стартуют, пошли наши ракеты, скорость отличная, ракеты идут прямо к цели. В этот раз ГСН поменяли с радиолокационных на телевизионно-командные, то есть управляется каждый ответ оператором из бункера. Расстояние небольшое, так что сейчас это наиболее оптимальный вариант. Второй волной идут Бугизе, по сравнению с двухтонными творениями корпорации Талли шумит сущие малыши. Все как и в прошлый раз. На первом этапе сценарий не изменен, роботы ставят помехи, но связь не пропадает, ракеты ведутся по узконаправленному лучу, который на небольших расстояниях все же достаточно уверенно держит связь с оператором. Апорт не успевают выпустить свои ракеты, а ответы, как стая коршунов, один за другим врезаются в броню вражеских машин. Тандемные кумулятивные заряды в этот раз себя оправдали, две вражеские машины поражены, пусть не серьезно, но весьма чувствительно, а одна пылает как факел. Оператор оказался парнем с феноменальной реакцией, а может быть, что и повезло ему, вколотил свою ракету прямиком в раскрытый люк робота. Видимо, попал в артиллерийский погреб или в ракеты, которыми монструозина хотел плюнуться в небо, и, как следствие, внутри робота произошла детонация боеприпасов. Молодца, парень, по-любому орден он сегодня заработал. Следом за ответами прилетают крылатые ракеты, ущерб от них для роботов небольшой, но опять же, то надстройку сбили, то башню заклинили, то крышку какую в броне помяли и погнули. Все-таки броня у неведомых механизмов очень уж хороша. Если бой выиграем, надо будет разведчиков и инженеров посылать на осмотр подбитой техники. Бой продолжается, идущие позади своих лидеров апорт наносит ответный удар по месту, откуда отстрелялись Берпара. Поздно, их там уже нет, ракетчики успели манатки смотать и отойти на новое место. Однако несколько вражеских ракет накрывают стартовую площадку Бугизе, а там не все так просто, стрельба шла из бункера, и не все успели спрятаться под скалой, так что снова есть раненые и убитые. Кто-то ответит за головотяпство и за то, что подчиненных в нору не спрятал. Проходит еще 2 часа, Берпара уже давно готовы к новому залпу, а роботы упрямо ползут вперед, подминая под себя противопехотные минные поля и оставляя за собой большие просеки. Мы ждем, пока они подойдут ближе. Роботов осталось всего 9, скорость их неизменна, все те же 50 км в час, и двигаются они плотным строем. Те машины, которые были обстреляны на дистанции 200 км, остались позади, 2 еще двигаются, 5 назад, а 3 мертва. Ответы сами по себе дела не решат, нужен комплексный удар, и следующим рубежом назначаем 90 км, дальность уверенной стрельбы для РЗО-смерч. Должно получиться неплохо. 12 талли шемитских ракет и 25 смерчей, каждый из которых готов кинуть одним махом 12-9М55К5, в общем залпе 300 реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными зарядами. Дистанция до противника 90 км, напоминает Назаров. Ждем еще 10 км, принимаю я решение. Минуты тянутся медленно и тягуче, кап-кап, одна за другой они уходят в небытие. Время. Дистанция 80 км. Отдаю команду. Огонь. Вновь бьют Берпара, следом ревут смерчи, посылая свои ракеты и реактивные снаряды навстречу врагу, пусть не живому, а механическому, но оттого, может быть, даже более опасному. Роботы реагируют на удивление быстро и слаженно, ответы перехвачены практически все, а вот реактивные снаряды они перехватить не смогли. Взрывы накрывают все пространства, в котором двигаются апорт, бьют в их панцирь, и тысячи боевых элементов, предназначенных для пробивания гомогенной брони, впиваются во все щели и зазоры защитного покрытия роботов. Шквал огня прокатывается по ним, как омывает дождем, и в ответ в нашу сторону устремляются новые ракеты, предназначенные для накрытия наших батарей. Они вновь не успевают, Берпар уходит быстро, а Смерч по всем нормативам дает залп за 40 секунд и снимается с позиции за минуту. Снова затишье, вперед идут только 7 вражеских машин, а 2, нещадно дымя, медленно откатываются назад, к своим. Противник входит в предгорье и вдруг, непонятно почему, резко останавливается. Проходит некоторое время, а они стоят на месте. Дистанция 65 километров, а броня Апорт начинает медленно вибрировать. Они уже в зоне видеонаблюдения, и мы видим это очень четко. Даю команду на новый залп. Очередной шквал огня накрывает роботов, и в этот раз используются реактивные снаряды 9М55Ф, то есть фугасные и предназначенные для уничтожения вражеских объектов, техники и построек. Не знаю пока, что делают эти супербронемашины, но явно ничего для нас хорошего. Еще 2 машины задымили, и, что странно, мы не получили в ответ ожидаемого залпа их ракет. Они стронулись с места, скорость их резко увеличилась до 80 с лишним километров в час, прут по предгорьям как по равнине, не замечая ни горных речушек, ни холмов, ни рытвин, ни надолбов. Грациозным косолапым медведем, если можно так сказать, перемахивая все препятствия и напрямки шуруя по фугасам, как их и нет. Минуло 20 минут, и 6 оставшихся в строю вражеских апорт делятся тройками и идут вдоль всего хребта, неумолимо сближаясь с горами в районе 5 и 6 укрепрайнов. Их орудия разворачиваются в сторону гор, дистанция до противника от 30 до 35 километров. Полная неожиданность. Что они хотят предпринять, непонятно. Впрочем, их уже можно достать не только залпом смерчи и не оправдавших себя ответов, которых осталось всего 10 штук, но и навесным огнем гаубиц. Вновь идет команда на открытие огня, работают все орудия ИРЗО, какие только в состоянии их накрыть. Летит и кружит огненная метель, гуляющая по предгорьям многострадального хребта Акрам. Большинство снарядов ложится мимо, слишком неровный ландшафт, слишком крутая дуга для стрельбы, слишком ходко идут роботы, однако попадания имеются, и взрывы курочат вражескую броню. Останавливается и горит один апорт, следом второй, их добивают, но остальные подходят на дистанцию в 28 километров, и начинается хаос. Орудие апорт, как мы уже смогли понять, калибром миллиметров под 300, в один миг раскалились до красна и стали медленно водить стволами вправо и влево. У каждого робота по 3 подобных орудия. Всего сработало против нас 10, и эффект был ужасающий. Горы Акрам, эти непоколебимые гранитно-базальтовые исполины высотой от 3 до 7 тысяч метров, стали плавиться и превращаться в лаву, подобную вулканической. Целые огненные реки устремились в долины, но не это важно, а важно то, что под этот невидимый всесокрушающий меч, равняющий такие громады, попадали целых 3 бункера, а в каждом по 25 тысяч солдат, и это, не считая орудийных расчетов и техники на вершине. До последнего долбили по апорт наши грады, гиацинты и исканские мортиры Гадуб, но неумолимая сила равняла горы, и погибали люди. Все, что можно было сделать, это приказать усилить артиллерийский и ракетный обстрел противника, но это помогало мало, а бойцы и без понуканий свое дело знали. Все происходящее напоминало таяние снега под огнем, только вот снегом были горы, а вместо воды был огонь. Это все происходило на наших глазах, но как и почему это происходит, было непонятно. Каким образом? Что это за чудовищное оружие? Одни вопросы и никаких ответов. Вот она, наша самонадеянность, и теперь приходится за нее отвечать. По связи мы слышим крики людей, сгорающих заживо в своих бункерах, а сделать ничего не можем. Есть. Еще 2 апорт горят. Один завалился на бок и пылает огромным костром, но последний, как заговоренный, идет, не меняя своего курса. Еще немного и будет накрыт третий, последний бункер 6-го укрепрайона. Все. Осталось совсем немного. Солдаты уже не успевают покинуть подземные убежища, ставшие для них ловушкой. Смерть близка, но произошло чудо. Отработали оставшиеся 10 ракет ответ. И именно они наконец-то добивают последнего робота. Устало откинувшись на спинку кресла, вытираю рукавом пот. Полный пиндык. Потеряно множество отличных солдат. Да, в основном исканцев, но там были и мои воины, большинство из которых прошли со мной весь путь с самого начала. Даже если прикинуть навскидку, в потерях будет не менее 80 тысяч солдат, про технику не вспоминаем. Однако не время сейчас себя корить. Необходимо работать, готовиться к отражению следующего удара и быть готовым нанести свой. Петрович, окликаю Назарова. Да, вид у начальника штаба, как и у меня, не очень. Что вторая и третья волны вражеского наступления добивают наши спутники, командор, стоят на месте. А почему? Надо из Фиротон Миранига спросить, а я их логики уже не понимаю. Начштаба пожал плечами. Если они ударят, нам придется очень туго, может быть, что и все здесь поляжем. Но они стоят. Спросим, сжав кулаки, сказал я. Обязательно спросим. Вот к императору в гости смотаемся, а после этого начнем охоту на князя Эсфира. Я любопытный, долго его буду спрашивать. Глава 19. Планета Земля. Россия. Окрестности Вязьмы. 05.02.2016. Гражданская война шла в полный рост. Никто ее не объявлял, никто не выступал с воззваниями на площадях, и на стенах домов не висели листовки. Для большинства среднестатистических граждан страны Россия жизнь шла своим чередом. Работа, дом, магазин, пиво и вечерний сериал. Возможны вариации: вместо пива водка, вместо дома конура, а вместо сериала цветной наркотический бред. Впрочем, не о них разговор, поскольку жизнь подобных граждан никого кроме них самих особо не интересует. С виду, в государстве все было достаточно спокойно, а на деле, не менее 1000 человек по всей стране погибали каждый день в результате работы карательных групп, зачищающих страну, и их добровольных помощников, народных мстителей и прочих борцов за свободу, справедливость самых разных мастей, национальностей, оттенков, направлений, партий, религий и движений. Объединяло их всех только одно – желание изменить жизнь своей страны к лучшему и нежелание терпеть то, что есть сейчас. То, чего многие граждане страны боялись, а многие давно с надеждой ждали, все же случилось. Конечно, толчком послужили акинаки, возглавляющие автономные боевые группы, но без поддержки населения они ничего сделать не смогли бы, это есть факт. Им было на кого опереться и где взять бойцов, а это уже дорогого стоит. Планы, разработанные УВРУФКР, начинали осуществляться. Шаг за шагом, выбивая всю бюрократическую основу продажного правительства и криминалитет, каратели освобождали городок за городком, охватывали областные центры, наносили точечные удары, а на освободившиеся начальственные кресла сажали своих людей. Окопавшиеся в Кремле верные сподвижники Мешкова не могли на место каждого изничтоженного градоначальника или губернатора посадить нового чиновника, так как тот или погибал, не доехав до своего нового рабочего кабинета, или попросту бежал за границу. Прошло всего несколько месяцев с начала операции по очистке страны, а под контролем президента осталась только Московская область и сама столица, да и то, только за счет того, что туда были стянуты все боеспособные части из региональных филиалов ЧОП и пирамида. Однако сколько их было, тех пирамидовцев, не более 100 000 ненадежного войска, готового в любой момент по зеленому свистку разбежаться по домам и покаяться во всех тяжких новой власти на местах. На кого кроме них мог рассчитывать президент Мешков? Может быть, ФСБ, МВД, МЧС? Так ведь там тоже далеко не дураки служили, хотя таких, как и везде, хватало. Большинство понимало, кто одержит победу в невидимой гражданской войне, и свой выбор уже сделало. Тогда армия, нет, может быть, какой генерал толстопусый готов был бы отдать солдатам приказ, да вот только такой экземпляр сразу же становился объектом для охоты снайпера. Как ни крути, а самые лучшие воины армии России уже были в Акинаке или помогали им. После ухода с прежней базы и гибели майора Чеплыгина группа Толстого некоторое время перебиралась с одного места на другое, оказывая посильную помощь отрядам Кановца и Бискова. Но гвардейцы Мешкова, как тараканы, со всей страны стягивались в Московскую область, ставили блокпосты на дорогах, брали под охрану ключевые точки городов, и группе Федора отдали приказ оттянуться к Вязьме. Старинный русский городок уже 5 дней находился под контролем ставленника Акинаков и группа Толстого, абсолютно никого не боясь, с оружием и на трофейном джипе подъехала к зданию местной городской администрации. У Меченого было предписание оказать всемерное содействие местному мэру, а заодно и главе района, бывшему директору школы, Игнатьеву, в наведении порядка в окрестностях Вязьмы. Приказ есть приказ, его надо выполнять. Толстый, затянутый в новенький камуфляж, на плечах звездочки лейтенантские, на ногах надраенные берцы блестят, на голове черный берет, а на поясе глок в кобуре. Он вылез из машины, поправил номерной нагрудный знак «Народная дружина», только вчера полученный на базе за городом, где скучковались сразу пять групп, и находился координатор. Затем по привычке оглянулся влево-вправо и двинулся в здание администрации. На входе его встретили два молодых сержанта полицейских в бронежилетах и саксу, направленными на него, но, увидев жетон, они расслабились и только попросили представиться. «Лейтенант Толстов, 15, я Московская народная дружина, к мэру», — сказал он. Кстати сказать, насчет звания бывший сержант мотострелок не соврал ни капли. Согласно новой табели о рангах отряда «Акинак», он, как меченый, автоматом получал звание лейтенанта гвардии. Сержанты сверили номер жетона по компьютеру с новой базой данных и освободили проход, а встретившая его в коридоре секретарша, усталая женщина средних лет, проводила Федора к кабинету мэра, где несколько неразговорчивых гастарбайтеров из Молдовы меняли изрешеченную пулями дверь. Меченый оглянулся на них, посмотрел на побитую тяжелыми пулями дверь, хмыкнул и прошел в кабинет, где мэр, пожилой невыспавшийся седоватый мужчина в белой измятой рубахе, сидел за большим столом и перебирал какие-то документы. «Здравствуйте», — поприветствовал хозяина кабинета Федор. «Лейтенант Толстов, командир 15-краткой Московской народной дружины, прибыл оказать вам всемерное содействие в наведении порядка». «А-а», — протянул мэр, поднимая на Акинака взгляд. «Помощь нам нужна, это да». Меченый присел напротив Игнатьева и спросил, как обстановка в городе. «Моя группа здесь совсем недавно, и мы еще не в курсе, как у вас дела обстоят». «Обстановка в норме», мэр был несколько рассеян. «Ваши люди за две недели все зачистили и обошлись без большой крови. Полиция и ФСБ забаррикадировались у себя в зданиях, но с ними все еще вчера миром решили, а в остальном проблем и эксцессов не было», мэр улыбнулся. «Представляете, большинство горожан даже не заметили, что что-то изменилось. Местное телевидение передало соболезнования семьям погибшим чиновников и сообщение о моем назначении, и на этом все. Никогда не думал, что так легко захватить целый город. Это не захват, а восстановление справедливости и народной власти», — заметил Федор. «Может быть, и так», — не стал спорить мэр. «Итак, что требуется от нас? Насколько я понимаю, в городе без нас справляетесь, а нам предстоит работа по району?» «Да, так и есть. Самое главное», — Игнатьев посмотрел в какую-то бумажку на столе, — «за городом военная учебная часть находится, надо съездить туда и посмотреть, что и как, а то до них никто дозвониться не может. Командиром там полковник Звонарев, ваших поддерживал, странно, что молчит, проверьте. Потом в районе появились непонятные бандиты, они называют себя экспроприаторы и, пользуясь тем, что полицейские категорически отказываются покидать город, занимаются вымогательством у местных фермеров, вроде как даже и убили кого-то, разберитесь. И, кроме того, неподалеку есть дачный поселок для богатых дяди и тети, и от местных жителей поступила жалоба, что там какие-то непотребства творятся. Пока все, а более подробную информацию и контактные телефоны получите у моего секретаря Зинаиды Сергеевны». Федор узнал то, что хотел, и собирался уже уходить, но мэр придержал его. «Подожди, Толстов, парочка вопросов к тебе есть». «Да», — Меченый внимательно посмотрел на Игнатьева. «Вот, скажи, уничтожили вы всех коррупционеров, самую их верхушку в районе, кто не сбежал, а меня главой и хозяином всего района сделали? Дальше-то что, думаете, что и самую макушку, так же как и наше варье, перебьете?» «Перебьем», — Федор нисколько не раздумывал. «И что, позволите нормальные выборы провести?» «Почему бы и нет? Конечно, позволим, только ведь и так понятно, что президентом станет тот, за кем сила и административный ресурс. Сила за нами, а административный ресурс – это вы. А если АМР или НАТО свои войска попробуют ввести, вмешается Раарский оборонительный союз, и АМР перетопчутся. А кроме того, за нас Китай и Германия, да и сами мы кое-что уже сможем выставить. Так ты из этих?» Игнатьев неопределенно кивнул головой куда-то в сторону. «Из наемников?» «Да», — Меченый не стал скрывать, кто он есть. «И кто ты там по званию?» «Лейтенант гвардии». Бывший директор школы покивал головой. Они распрощались, и Толстый покинул кабинет мэра. На выходе Меченого уже ждала секретарша. Она передала ему папку с картами района, а также грозную бумагу с кучей гербовых печатей, фактически революционный мандат, и несколько визиток с телефонами нового городского и районного начальства. «Вот и все, ступай, Федор, работай на благо общества. Еще бы тужурку кожанку, да маузер на бок, и можно сказать, что 1917 год вернулся». Однако Федор был в камуфляже, а вместо Маузера имел Глок, и его это вполне устраивало, да и время, все же не прошлое столетие, глядишь, что и не так кроваво смена власти произойдет. Перво-наперво решили заняться воинской частью, расположенным в 20 километрах от города учебным зенитно-ракетным дивизионом. Для начала заехали в военкомат и комендатуру, хотели собрать первичную информацию. Однако и там, как оказалось, уже пятый день все было закрыто и никто не работал. Где и кого искать в незнакомом городе, непонятно. «Что делаем, Федор?» – спросил сидящий за рулем Кастет. «Поехали в часть, на месте посмотрим, что там такое и почему никто на связь не выходит». Командирский джип рванулся на выезд из города, где его ждали еще две трофейные машины с бойцами группы, и направился по автостраде в сторону Смоленска. Воинская часть, которую им следовало проверить, располагалась в 30 километрах от Вязьмы. До места добрались быстро, на трассе ни одного гаишника, всех как ветром сдуло, а автомобилисты, тем не менее, все как на подбор соблюдают правила дорожного движения. Видимо, всем местным жителям еще памятна история недельной давности и участь прежнего начальника ГАИ, который пер по встречке в дупель пьяный. И в это время из старенькой девятки вышли два скромных паренька, а затем распустили его новенький Lexus на лоскуты из старых надежных калашей калибра 7,62. Воинская часть номер 97156, гласила табличка на въезде в расположение учебного ракетного дивизиона. Перед КПП на лавочке сидел небритый капитан с красной повязкой. Дежурный по КПП и лузгал семечки, тут же исплевывая их себе под ноги. Что характерно, в кобуре на боку офицера оружия не было, непорядок. В мутных капитанских глазах была дикая тоска, и, судя по всему, мечтал он в этот момент только об одном – похмелиться бы да прилечь отдохнуть на шконку в казарме. Рядом с офицером переминался с ноги на ногу молодой солдатик, в грязном бронежилете и огромной каске, надетой поверх зимней бобруйской шапки, а из-под брони выглядывал штык-нож на ремне. Классическая картина многих отдаленных гарнизонов огромной страны, дежурный и дневальный тянут нелегкую службу. Джип подкатил вплотную к воротам части и остановился, машины сопровождения маячили неподалеку. Звонарев у себя, опустив окно, окликнул капитана Федор. «А тебе на кой?» – вопросом на вопрос ответил дежурный. «Друзья мы его. Езжайте отсюда по добру по здорову, друзья». Капитан сплюнул шелуху на грязноватый и подтаявший под солнечными лучами снежок. «Так дело не пойдет», – подумал Федор и, порывшись в бардачке, достал литровую бутылку хорошей водки. Прежний хозяин автомашины был любителем крепкого питья. Он показал бутыль дежурному, и тот жадно сглотнул. «Капитан, меченый чуть тряханул бутыль в руках, нам реально полкан ваш нужен. Дело у нас к нему. Арестовали его и под замок посадили», — ответил офицер, не отводя взгляда от заветной емкости. «И кто?» «Начштаба подполковник Мандюкин и зам по боевой подготовке Саровский. Говорят, что командир присяги изменил конституционному строю и демократии, а к полудню за ним должны из Москвы приехать и забрать. Где Мандюкин и Саровский?» «В штабе, вон здание, метрах в 30, серое которое. Они на втором этаже заседают, и никто за своего командира не заступился, а оно нам надо. Часть у нас сборная, сегодня здесь, а завтра в другое место перекинули. У нас половина должностей вакантны, ни особиста нет, ни зама по воспитательной, а большинство офицеров этого звонарева и знать не знает. Он у нас всего месяц как. Сержанты-контрактники, было, хай подняли, но Мандюкин их утихомирил. У нас, видишь», — дежурный кивнул на пустую кобуру, — «даже оружие отобрали». «Понятно», — Акинак отдал бутылку капитану, и тот, истомленный жаждой, схватил ее и скорым шагом направился внутрь КПП. «Работаем?» — спросил Кастет. «Да», — кивнул меченый. По рации связались со своими бойцами, захлопали дверцы и багажники автомашин. Прошла всего пара минут, и 13 вооруженных крепких парней вошли на территорию части. Капитан, который уединился с бутылкой в дежурке, им ничего не сказал и только проводил их взглядом, а солдату, так ему, судя по всему, вообще все было фиолетово, дотянуть бы до дембеля и здоровье сохранить. Возле машин остались еще двое парней, контроль за подъездом к части и КПП, на всякий случай, а штурмовая группа, во главе с Федором и Кастетом, скорым шагом обогнула штаб и вошла внутрь. Там тоже сидел дежурный, средних лет майор, который при оружии. Он, было, дернулся к тревожной кнопке, но ему в лоб уперся ствол, опять же трофейного, АКСа, и майор, подняв руки, прошептал: «Ребята, не убивайте, у меня семья», — Толстый задал вопрос. «Саровские и Мандюкин у себя?» «Да, в кабинете Звонарева заседают. Кто еще в штабе?» «Дневальный и я, больше никого, все в расположении, кому это положено. На первом этаже остались 5 бойцов, а остальные помчались наверх. На втором этаже было только 4 комнаты, таблички на дверях гласили: канцелярия, строевой отдел, начштаба, командир в Ч-97156. «Нам сюда», — сказал Федор, вытащил свой ГЛОК-18, дернул дверную ручку командирского кабинета и, держа ствол перед собой, вошел внутрь. Кастет и стержень следом. Сторонники конституционного строя и демократии были здесь, два похожих друг на друга подполковника, оба какие-то холеные и благополучные. Видимо, Мандюкин и Саровский вели светскую беседу, так как сидели за небольшим фуршетным столиком и принимали внутрь неплохой коньячок, а тут такое. Вламываются непонятные люди в камуфляже, с оружием в руках, и все это дело обламывают. Что, не ждали? Поинтересовался у офицеров Федор. А вы кто? Так и не донеся до рта кусочек лимона, в изумлении спросил один из подполковников. Дед в кожаном пальто. Где Звонарев? Да как вы смеете? Заорал густым басом второй офицер. Да вас сейчас, да вы понимаете, что незаконное проникновение на территорию воинской части карается. Договорить он не успел. Кастет смазал его легким тычком приклада в челюсть, и он рухнул как подкошенный на пол. Второй, проследив за падением своего собрата, ответил: Звонарева в строевом отделе заперли. Ключи, Меченый протянул вперед руку, и подполковник, порывшись в кармане, достал связку ключей и отдал ему. Через несколько минут полковник Звонарев, низкорослый крепыш в порванном кителе и со ссадиной на лице, был освобожден, а на его место определены Саровский и Мандюкин. Теперь, когда справедливость восторжествовала, предстояло дождаться тех, кто должен был забрать командира части в Москву. Рассудили просто. Наверняка приедут пирамидовцы, скорее всего, спецназ, 2 машины, возможно, что и 3. Расклад прост: впустить хамви, обычное средство передвижения президентских гвардейцев, на территорию, а здесь охранников уже и повязать, или, если этот вариант будет невозможен, уничтожить их. Другие сценарии не рассматривались совсем. Времени на подготовку час, к 12 часам дня гости обещали быть. Приготовились к встрече хорошо, в арсенале учебного дивизиона оказалось достаточно оружия, дабы дополнительно усилить огневую мощь бойцов группы. На КПП сменили уже в доску пьяного капитана, а молодого бойца отправили в казарму, откуда весь личный состав в срочном порядке совершил марш-бросок на близлежащее стрельбище. Оставалось только ждать и настраивать себя морально. 15 бойцов Федора, Звонарев и 5 сержантов-контрактников, которые к ним присоединились. Получалось нормально, 17 автоматов и 4 ПКМА, да на всякий случай 2 РПГ-7. Если охранники предпочтут сдачи в плен сопротивления, то им не сдобровать, в любом случае. Однако такое могло произойти чисто гипотетически, и, как показывала практика, за любимого президента Мешкова и его миллиарды погибать никто не хотел, все же это не Сталин, с именем которого предки шли в бой. В 12.07 перед въездом в учебную часть остановились 3 хамви. Передняя машина требовательно посигналила, ворота открылись, и президентские гвардейцы проехали внутрь. Они остановились на небольшой площадке перед штабом, и тут же в стекла автомашин уперлись пулеметы и автоматы. Сопротивляться, как и ожидалось, никто не стал. Командир президентских гвардейцев дает команду своим бойцам сдаться и заверяет Звонарева, что никто из его людей сопротивления не окажет. 12 спецназовцев пирамиды сложили оружие, и когда, казалось бы, опасность миновала, а один из сержантов, собирающий оружие, расслабился, ему воткнули в горло боевой нож, а сделал это командир вражеской группы. Большинство пирамидовцев такого от него не ожидали и застыли в замешательстве, не зная, как реагировать, но 3 своего начальника поддержали и попытались атаковать бойцов Федора. Это они зря, поскольку ребята у него все были спортивные и резкие, навыки имелись, а прошедшие месяцы сделали их еще более сильными и злыми бойцами. Завязалась скоротечная рукопашная схватка, в руках спецназовцев замелькали ножи, но все же противостоять вооруженным воинам они не могли. Раздалось несколько коротких злых автоматных очередей, и на асфальт упали 3 вражеских тела. На площадке не было только командира пирамидовцев и Толстого. В это время Меченый гнал своего противника по территории воинской части, как волк гонит зайца. Спецназовец делает рывок вперед, а Федор уже на его пути, он бежит, но Акинаг быстрее. Наконец враг понимает, что ему не уйти, и, остановившись, он машет перед собой ножом и кричит: «Ну же, выходи, давай по-честному, нож на нож, эй, наступай, покажи, чего ты стоишь». Федор не торопится, медленно приближается, на ходу вынимает глок и одну за другой кладет две пули противнику в голову. Постоял над его телом, сплюнул на него и произнес: «Ты слово свое нарушил, а значит, недостоин, чтоб об такую мразь, как ты, Акинаг свой честный клинок марал. Видно, много за тобой мерзости, что ты на практически безнадежный побег решился. Дело сделано, пирамидовцев и арестованных подполковников отправляют в город, они будут сидеть в городском УВД, пока тот, кто имеет право решать, не определит их судьбу. Полковник Золотарев остается у себя, озабоченный вопросом, как написать матери погибшего сержанта, что он не уберег ее сына. А Меченому и его бойцам предстояло другое дело, поиск непонятных бандитов-экспроприаторов и проверка дома отдыха для элитной клиентуры. Один день, один сюжет в одном районе, пять трупов, а сколько подобных конфликтных случаев было по стране, пусть уже историки после победы считают. Глава 20. Планета Кабаранга. 19.02.2016. Ранним утром в сторону Эльфийских врат отправился очередной грузовой 100-тысячник-контейнеровоз. Если не просвечивать никакими приборами, то самый обычный, а если присмотреться и просветить сканерами, то начиненный взрывчаткой и металлическим мусором. Боезаряд был сделан так, что при подрыве он раскидывал начинку по кругу и зачищал место нашего предполагаемого прорыва в радиусе 2 километров. Контейнеровоз прошел телепорт от наших врат к Эльфийским, и практически сразу последовал взрыв, по нашим расчетам мощностью около килотонны. Сквозь телепорт летит мусор, куски металла, дым, гарь, проходит с полминуты, еще немного подождать, и мы должны начать движение. В нашей группе прорыва 58 саблезубов 2, самые лучшие, что на данный момент смогли создать ребята Вальтера Шлота. В танке усилена броня, сделаны металлические вставки между бронепластом и нанесено светоотражающее покрытие, добавлены еще два лазерных ствола на стрелковую турель и увеличен боекомплект гиперскоростных ракет. Кроме того, дополнительно расширен десантный отсек, вмещающий 6 гориллоидов в доспехах или 10 меченых, а сама масса танка стала равняться 48 тоннам. При этом, саблезуб второй модели по-прежнему мог развивать большую скорость. Кроме танков, которые поведут воины из бригады Рюмина, лучшие экипажи во всем отряде, в группу прорыва входит весь 444 и краткий особый батальон, разумные гориллоиды и, естественно, взвод самых сильных меченых в доспехах пасынка бога. Еще несколько секунд, и я должен буду отдать команду, а за эти мгновения в мозгу проносятся мысли и воспоминания о том, как я прощался с женой. Она как чувствовала, что я ей лгу и отправляюсь на Кабарангу не с инспекцией, а именно для того, чтобы возглавить диверсионный отряд. Екатерина все время заглядывала мне в глаза, а я, глядя на нее, думал, увижу ли ее снова и своего сына, который должен родиться всего через 2 месяца. Вспомнилось, как писал тайное завещание, по которому, в случае моей гибели, главой отряда и опекуном моего ребенка должен был стать Назаров. Почему не Прохоров или князь Иосиф? Не знаю, Назаров мне стал ближе, в отрядных делах больше всех занят, да и как воспитатель он должен был быть гораздо лучше, чем глава УВР или великий князь Романский. Что плохо, интуиция молчала, и никто из одаренных всего ордена меченых не мог сказать, выгорит наше дело или мы сгинем в пределах огромной Эльфийской империи, а провидцев мы не имели. Время. Пора, и я даю команду по общей для всех командной волне. Вперед, воины! Боги за нас, мой танк сразу же набирает скорость в 80 километров и мчится вперед. Саблезубы проскакивают телепорт и выходят на Эльфийские врата. Здесь погуляла смерть, ударная волна и осколки размолотили и искорежили все, до чего только дотянулись, а пространство вокруг врат объято огнем. Хлипкие укрепления ушастых разрушены, и множество трупов эльфийских солдат, охранявших переход на территорию империи, валяется вдоль дороги. Чуть дальше множество контуженных и перевернутая военная техника. Следом за нами этот портал возьмут под контроль линейные отрядные части, зачистят выживших, а прибывшим на разбирательство эльфам продемонстрируют трупы гориллоидов и несколько подбитых саблезубов первой модели. Знать ничего не знаем, эсфир, гад такой, послал диверсантов, а мы, ну, были просто вынуждены взять ваш портал под контроль, пока его горилоиды не уничтожили. Примерно такие слова будет говорить ушастым Назаров, все отрепетировано. Пока суть до дела, наш отряд сделает то, ради чего вся операция и затевалась, блокирует эльфийскую столичную планету. И потом, будет уже совсем неважно, поверит нам или нет, так как если план наш сработает, то чихать мы на светозарных хотели с высокой горы, а им останется только принять все как есть. Мы сделали ставку на скорость. От Кабаранги до Сателя надо пройти 30 миров, на каждой планете врата, там небольшие охранные форты, тыловые части стоят, а кое-где даже минные постановки по нашему примеру стали ставить. Ну да где наша не пропадала, необходимо было рискнуть, а иначе, смерть, тем более что такой рейд, какой мы собираемся сделать, никто до нас даже не пытался осуществить. Куда двигаться, наш небольшой отряд знает, по маршруту, под видом торговцев, уже прошла разведка и составила подробную карту, а где не побывали парни Прохорова и Лютерса, там эльфы-серготольщики за вечный кайф отработали. Темп, темп, жми, кричу я по связи, и водитель командирского танка, то есть моего, майор Обухов, талантище, ему бы в Формуле-1 выступать, некогда ротный в Кантемировской дивизии, а сейчас комбат у Рюмина увеличивает скорость до сотни, а следом за нами и остальные. Следующий мир. Нас здесь не ждали, про взрыв на Кабаранге в курсе. Конечно, осколки даже сюда сквозь портал пронесло, но укреплений никаких, а местное начальство растеряно и просто не знает, что же ему делать. Телепорт, следующие врата и, таким образом, без единого выстрела, мы катимся через 7 миров, до самых эльфийских исконных планет. Граница. Здесь у светозарных все более-менее четко, есть укрепрайн, упкстанковые стоят, солдат с батальон наберется до броневиков десятка-два. Однако внезапность нашего прорыва дает о себе знать, остановить головных саблезубов эльфы не успевают, а только удивленно пялится на горилоидов, которые сидят на броне танков. Кто-то из них кидается кубкой бронемашинам, но вторая волна наших танков дает ракетные залпы. Накрытие целей, множество взрывов, а саблезубы не останавливаются и катятся за нами вслед. Теперь до самого Сателя чисто, только вперед, без остановок и не оглядываясь. По командной сети разносится старая советская песня про броневой ударный батальон и самураев, которые от него бегут. Эх, кого-то понесло, расчувствовался человек, дорвался до боя, не хочется его останавливать, но я все же произношу, отставить песни на командной волне, кому не вмочь, на внутренний канал переходите. Песня смолкает, а мы мчимся дальше, мир за миром, от телепорта к вратам, от врат к телепортам. Танки идут, снося с нашего пути все, кроме контейнеровозов, эти просто обходим с флангов и идем дальше. Эмоции бьют через край, хочется кричать и в то же время сжать до скрежета зубы. Никто до нас, из представителей человеческой расы, не прорывался до основного эльфийского мира, а мы сможем. Это будет не герой со звезд, не древний бог или демон, не супермен, а мы, люди мира Земля, которые готовы пойти на смерть ради достижения своей цели и сметут с пути любого врага, который захочет нас уничтожить, подчинить или покорить. До Сателя остается один мир, танки обгоняют группу транспортных стотысячников, остается один рывок, и я прижимаю к губам микрофон. Акинак, вперед, впереди, откликаются экипажи других саблезубов. Есть, мы достигли Сателя. На вратах мощные крепости, окружающие по кругу портал, высоченные стены и бункеры, многочисленные стационарные УПК, ракетные батареи, части гвардии и бронемашины. Пожалуй, укрепления здесь не хуже, чем те, что сонимцы для нас на земле возвели, но дорога свободна и ничем не перекрыта. У эльфов нет быстрой связи через врата, а потому 10 саблезубов остаются на месте, а остальные, согласно плану, проламываются сквозь мешанину эльфийской техники у левого телепорта и, раскидывая в сторону легковые автомобили местной знати и прочий транспорт, идут дальше. На все про все у них есть 10 минут, а задача моей группы – продержаться это время на вратах и не дать заблокировать нам путь к отступлению. Все же мы не шахиды-смертники, чтобы использовать своих воинов для самоподрыва, а кинаки своих не бросают. Будем держать проход сколько потребуется. С брони высаживаются горилоиды Бохожга и начинают поливать все пространство вокруг огнем из своих УПК. Дорога из мира в мир плотно забита контейнеровозами и гражданским транспортом, и это обстоятельство нам в помощь, так как оно стесняет охрану, которая уже приходит в себя, в ответном огне. Обезьяны сеют смерть и разрушение вокруг себя, убивая и калеча сотни эльфов. По нашей отрядной сети разносятся команды, скрежет зубов и отборный русский мат. В бой вплетается стрельба наших саблезубов, дающих дружный залп из сотни ракет по позициям привратной охраны. И пусть это не апорт, но для данной операции наши танки подходят идеально. Тут же отстреливаем дымовые шашки. Эффективность вражеских стационаров снизится в любом случае. Давай, воины, бей врага, круши все вокруг. Есть шанс на победу, а значит, работаем. Вот если бы эти монструозные роботы прорыва сейчас были здесь, то нам бы пришел однозначный конец, но я уже знаю, что таких монстров у световечных всего 40, да и те дворец императора охраняют. Кроме них имеются некие гвардейские пехотные крейсера до 250 тысяч тонн, целых 12 штук, но это, вообще, что-то настолько страшное и грозное, что я подобную махину себе слабо представляю. Возможно, слух про подобную технику всего лишь еще одна, очередная, эльфийская страшилка для людей, неважно. Конкретно сейчас эльфы этих механических монстров не успеют перебросить к вратам, а остальное нас не сильно пугает. Меченые на выход. Пришла пора задействовать наш козырь. Семеро меченых, закованных с головы до ног в доспехи пасынка бога, с нанесенными на броню тактическими знаками эльфов клана Светлых Мечей, появляются из десантных танковых отсеков и сразу же атакуют основные огневые точки крепости, которая кольцом окружает врата. В дополнение к лазерным импульсам и гиперскоростным ракетам, которые хорошо разносят технику и совсем плохо отстреливают крепостные стационары УПК, подключаются копья с элементалями. Разница, как говорится, чувствуется и видна сразу же. Элементали атаковали эльфийские огневые расчеты и в первом же броске залпе вынесли со стены 7 стационаров вместе с расчетами. Подобного в мире Сатель наверняка еще не видели. В пределах врат царит хаос, взрывы, росчерки яркого света, ракеты, элементали, рвущие все и вся, до чего дотянулись, меченые, танки, гориллоиды в бронепластовых доспехах, перевернутые взрывами машины и, на фоне всего этого бедлама, идущий своим курсом контейнеровоз-гигант с грузами для столичной планеты. Кажется, что прошел целый час, смотрю на мониторчик в башне, всего-то 7 минут минуло. Как же тянется время, как будто не желая, чтобы бой окончился. Мы начинаем нести первые серьезные потери, горят 2 танка и еще 2 серьезно повреждены, а гориллоиды бьются уже не так отчаянно и безрассудно, как в начале. У них уже 20 погибших. Мощный импульс стационара прямым попаданием накрывает одного из меченых, и он, зажимая прожженный доспех, катится с криками по бетону. Все же эльфы пришли в себя. В бой вступает их пехота, на башнях поднимаются новые тяжелые стационары, а на перегрузочной площадке появились десятки вражеских броневиков. Где же наши группы? Прошло уже 10,5 минут. А их все нет. Наконец-то, растолкав на правом телепорте затор из техники, появилась первая наша машина, следом вторая, а за ними и вся бронеколонна. На ходу, подхватывая своих раненых, взяв на буксир 2 подбитых танка и бросив один целый, отстреливаясь от наседающих эльфов, мы отходим к вратам. За нами тянется хвост из трупов, в основном гориллоидских, но я вижу и 2 меченых, которые изранены и не могут отступить вслед за нами, а подобрать их уже некому. Да, я сам отдал приказ ни в коем случае на последнем этапе не останавливаться и не возвращаться, но, черт побери, это же мои воины. Обухов, прикрой меченых бортом. Покажи класс, комбат. Майор реагирует моментально, разворачивает машину на месте и рвется назад. Кажется, что мой танк делает стремительный прыжок, как самый настоящий древний саблезуб. Толстая броня закрывает воинов от обстрела. Их втягивают внутрь десантного отсека, мы отходим, и тут мой танк, идущий последним, накрывает мощь вражеского залпа и несколько ракет бьют нас в борт. Бронепласт не подвел и выдержал попадание гиперскоростных ракет. Машина дымит, но движок работает с перебоями, и кажется, что все, мы попали. Однако нас не бросают и 2 танка вытягивают нашего саблезуба через врата в другой мир. Спаслись, почти. Домой еще не добрались, но если на сателле отработали, то и это проблемой не будет. Бронеколонна, в которой половина танков побита и покалечена, проходит телепорт и, вовремя, так как срабатывает заложенный в брошенном танке заряд из КП-20 МЯ. Ядерный взрыв Гроянской боеголовки в 20 килотонн уничтожает все вокруг, От подобной мощи полюс силы практически сразу разбалансировался и врата схлопнулись, но все же, ударная волна задевает и нас. Вновь страдает командирский саблезуб и еще несколько танков, идущих в тылу. Остановились, поврежденные машины ставим на самоуничтожение, подобный механизм был предусмотрен изначально, грузимся в танки, способные продолжать движение, и поредевшая бронеколонна в 29 саблезубов возвращается домой. Двигаемся по второму маршруту. Команда разносится по всем танкам. Темп не снижать. Выжимайте из техники все, что только возможно. Вперед. На Кабарангу мы идем в обход, надеясь на то, что не во всех мирах охрана врат приведена в боевую готовность. Но, тем не менее, отряду приходится дважды вступать в бой. В первый раз это была эльфийская войсковая колонна на сонимских бегунах, с которой мы столкнулись лоб в лоб, но смогли продавить себе проход и расчистить дорогу к следующему миру. Второе боестолкновение произошло с храбрым и безрассудным наемным отрядом из людей. Их было не меньше бригады, по виду, напоминают индейцев, цвет кожи имел некий красноватый оттенок, вооружены неизвестным пороховым оружием и ручными гранатами. Казалось бы, отойди в сторону, пропусти головные танки и ударь во фланг, имели бы шанс повредить пару машин, но вид горилоидов на броне подействовал на них как какой-то раздражитель. Они тупо бросились на танки в лоб, а саблезубы, при поддержке стрелков, молотя во все стороны из своих спаренных лазерных установок, проехались по их телам и вошли в мир Аскара, который соседствовал с Кабарангой. Бросок через телепорт, и мы уже у своих. Эльфов все еще нет, а значит, что театральную боевую постановку устраивать не надо, и спокойно пройдя врата, наш отряд уходит на свою военную базу. Окидываю взглядом наше воинство, вернувшееся из рейда по эльфийским территориям, потери есть, но все же сработали мы очень неплохо. Поставленная задача, блокирование эльфийского столичного мира Саталь, выполнена. Светозарные не смогли просчитать наши действия и реакцию на астральных охотников, за что и поплатились. После того, что мы сделали, можно сказать одно, пришел конец их империи, и это точно. Эльфы хотели подлой войны, ударов из-за спины и уничтожения всех одаренных, а мы им нанесли ответный удар. И пусть теперь не плачут и не горюют, когда их Камилла с Эсфиром Тонмиранигом на пару давить будут. Устоят их счастье, а нет, так нет. Вылезаю из танка, сил нет, и я выжат как лимон. Камуфляж весь мокрый от пота, а тут еще ветерок холодный пробирает. С трудом снимаю с себя доспех пасынка бога и бросаю рядом. Прислоняюсь к горячей броне саблезуба и смотрю на часы. С момента нашего выхода с этой же самой привратной базы прошло всего 2 часа и 37 минут. Вот тебе и войны будущего, проехались в нахалку по вратам через половину Световечной Империи, раскидали ядерные боезаряды и выиграли сражение, тем самым обеспечили себе и потомкам дополнительные бонусы.